Скользящие души. Ведьма из текстильщиков. Почему 11 сентября — самый тяжелый день для Ирины? Почему именно сегодня на нее накатывает ненавистное чувство собственной никчемности и бездарности? Поездка к сестре все усугубила. Еще сильнее пролегла между ними пропасть, становясь бескрайней. Пропасть между даром и ремеслом. Между избранностью и особенностью, между истинным знанием и талантливой имитацией. И самое обидное, что во всех сравнениях Ирина занимает вторую обреченную позицию. Она — самоуверенное ничтожество, лишь играющая роль успешного, способного импровизировать Homo sapiens. Одиночество все туже плетет сети, затягивает в свою воронку. Все началось после смерти матери. Девочкам тогда было по 5 лет. Отец исправно исполнял родительский долг вплоть до их пубертата. Не пропадал ночами, не приводил в дом чужих женщин. Когда же сестрам исполнилось 13, он позволил себе все изменить, поселив в их 5-комнатной сталинке странную особу. Бледную тощую даму, затянутую в ситец с накрахмаленным колючим воротником. Он представил ее хорошим человеком, и второй мамой. Дама растянула пергаментную кожу на щеках, присела на корточки и протянула руки веточки. Удивлению девочек не было предела. Виктория странно хихикнула и ничего не сказала. Ирина горько расплакалась и бросилась в детскую, где в потайном углу хранила мамину кофточку. Виктория нашла сестру и сказала: «Бледная моль заселилась к нам ненадолго». Ирина удивленно взглянула на нее. И тут же успокоилась, предвкушая, как они отомстят отцу-предателю и насолят самозванке, решившей заменить им самое дорогое. Так Виктория нашла первую жертву для усовершенствования своего дара. Она изощренно изо дня в день изводила мачеху, которая и не пыталась найти общий язык с девочками, за что и страдала. Спрятанные очки или ключи от квартиры были невинными шутками, разогревающими интерес хихикающих проказниц. Пересоленный чай или переслащенный суп — опять-таки разминкой. В первом акте возмездия выступали со скрипом открывающиеся дверцы кухонного гарнитура и падающая на пол посуда. Второй акт исполняли ковровые дорожки, путающиеся под ногами бледной Антонины Степановны. «Тонечки», как ее называл жалкий предатель. А сколько восторга вызвало развешенное во дворе белье, плотно обмотавшее тщедушное тело. Пронзительный визг Тонечки всполошил весь двор. Мачеха безуспешно боролась с влажными простынями, заковавшими ее в непроницаемый кокон. Она извивалась в нем, как мерзкая личинка. С того самого дня, как безликая дама попросила себя называть мамой, она подписала себе приговор, приводимый в исполнение не только днем, но и ночью. Мачехе не было покоя ни минуты. При свете солнца ее преследовали 2 пары хитрых глаз, а стоило сомкнуть веки, как начинались кошмары. Их предварял скрежет зубов, тихие протяжные стоны и, наконец, долгожданный, испуганный вопль, заглушающий детский смех. Но, что удивительно, Тонечка сносила все мучения с ангельским терпением, поэтому девочкам она скоро наскучила. Они просто перестали ее замечать. С возрастом у них появились другие развлечения. Вика и Ира были похожи друг на друга, как 2 капли воды, имели одинаковый рост, цвет волос и глаз. С неукоснительной точностью и тщательностью подбирали себе одинаковые платья, завязывали хвосты и начесывали челки. Различить девочек с первого раза могла разве что мама. Только она замечала особый, вечно блуждающий по углам взгляд Виктории и пристальные глаза Ирины, смотрящие в душу и чувствующие мельчайшие оттенки настроения. После маминого трагического ухода ни одной живой душе не удавалось их угадывать, даже отцу. Разыгрывать этого простака двойняшкам быстро надоело, хотя они и радовались каждый раз, когда удавалось завести его в тупик. Что до бледной моли, то она была не только глуха к особенностям внутреннего мира девочек, но и слепа, подобно кроту-альбиносу. Она ни разу не назвала их правильно по именам. Розыгрыши с переодеванием и вечной путаницей сестры перенесли в школу, да и во взрослой жизни время от времени возвращались к невинным забавам. Одной из последних антреприз было поступление в Академию имени Сеченова на лечебный факультет, где вместо Ирины на экзамене по специальности появилась Виктория. Не потому, что Ирина не была подготовлена, а отнюдь. Просто сестры решили не рисковать. Несколькими минутами раньше появившаяся на свет старшая успешно ответила на все три вопроса, не вдаваясь в теорию. Она читала правильные решения в головах у членов комиссии. Предпоследним и не менее изощренным розыгрышем стала свадьба Виктории. Перед смущенным Александром Рытвиным появились две невесты, два зеркальных отражения. И не было дня веселее и грустнее одновременно, когда рука жениха протянулась к Ирине, и ей достался долгий призовой поцелуй. До сих пор она видит удивленные и разочарованные глаза Александра. До сих пор ее сердце сжимается при воспоминании о темном облачке, промелькнувшем на лице Виктории. Промелькнувшем лишь на миг. Хотя внутренне старшая сестра разозлилась не на шутку. После розыгрыша на свадьбе обе они интуитивно поняли, что подошли к порогу, переступить который не вправе. Ира и Вика дали друг другу обещание прекратить лицедейство и исполняли его неукоснительно. До прошлого февраля. Поездка в Венецию на карнавал была детской мечтой Ирины. Когда-то она впервые увидела в передаче вездесущего Сенкевича сказочный город, плывущий по волнам лагуны, и с тех пор буквально им заболела. Сегодня она — знатная дама, укрывшая лицо маской с каменьями и кружевами, прогуливается по улицам странного города, вознесшегося над изумрудной водой. Завтра она — красавица-куртизанка. Замерла на изогнутом мостике, смотрит на проплывающие изящные гондолы с красавцами-гондольерами, тянущими «О соле мио». Ирина знала, что именно в этом волшебном городе ее будет ждать он. Благородный незнакомец, закутанный в черный, как смоль, плащ. Виктория знала об этой мечте и тихо посмеивалась, уверяя: под Баутой, самой популярной венецианской маской, маской смерти, принц спрятал веснушчатое лицо, а под атласным плащом — пивной живот. Но Ирина не обижалась на старшую. Она знала, что придуманная сказка обязательно сбудется. Так и произошло. Правда, с эффектом наоборот. Вместо Ирины в Венецию полетела Виктория. Проза положила на лопатки мечту. Ирину госпитализировали с маточным кровотечением после неудачного аборта. И вместо принца сестре повстречался прекрасный незнакомец Гай Фердинанд Лэндл. Но незнакомцем его можно было назвать с натяжкой. С Ириной Лазаревой он долгое время состоял в переписке на закрытом форуме, посвященном расширению сознания и контроля над снами. Англичанин, как оказалось, наследник валлийского рода, владелец небольшого поместья, сразу заинтересовал неискушенную мужским вниманием девушку. Неплохо зная язык, она вступила с ним в профессиональную полемику о способах продления осознанности, которая постепенно перешла в тесную виртуальную связь. Несколько месяцев спустя они знали друг о друге все, что могли или считали нужным узнать. Поездка в Венецию явилась бы их первым долгожданным свиданием в реале, но ему так и не суждено было состояться. В последнем письме Ирина сообщила об ухудшении здоровья и отмене вылета. Гай являлся единственной тайной, скрываемой от Виктории. Мысли сестры та читать не умела. Воспоминания мгновенно пронеслись перед глазами Ирины. Верит ли она в судьбу? В предопределенность? В фатум? Теперь уже да. В Венецию по ее паспорту отправилась сестра и вернулась оттуда другой. Невеселые размышления Ирины прервала вибрация, а потом и мелодия поля Мариа, донесшаяся из внутреннего кармана куртки. На связи был Борис Михайлович. Она свернула на обочину и некоторое время смотрела на светящийся дисплей, обдумывая предстоящий разговор. Прослушав песню почти до конца в тайной надежде, что абонент отключится, Ира нажала на зеленую кнопку приема. Крёстного интересовал один вопрос, на который она не имела ответа. Излагать догадки по мобильному вряд ли было целесообразно. «Да, я еду от неё. Дело очень запутанное, и по телефону не донесу его суть. Я эту грёбаную суть в принципе не в состоянии донести. Чертовщина какая-то. Надо встретиться. Еду к тебе в лабораторию». Она не идёт на контакт и говорит отдельными фразами. Тем не менее, кое-что вытянуло. Случилось то, чего мы не могли даже предположить. Он нашёл её. Нашёл во сне. Как это возможно?